Неделя смерти, зачеркнуто, жизни. Воскресенье. Низкий дом. Лену убили в воскресенье. Лена полежала немного и уже к среде встала призраком. Это никому не понравилось. И вообще было неудобно. Пригласили экстрасенса. Он пришел со стеклянным шаром в пакете и шиньоном на голове. Лысые экстрасенсы плохо принимают сигнал. Экстрасенс спросил: «Что же вы, Лена, не уходите?» А Лена ответила: «Я не планировала умирать в таком виде. Я же только мусор вынести». «И что мне теперь? Всю загробную жизнь в стоптанных тапках и белье с дыркой?» «Я на такое не согласна. И объявляю забастовку», — сказала мертвая Лена. Экстрасенс развел руками, пересчитал деньги и ушел. Так Лена и начала не жить на пустыре за домом. Ей было неплохо, только пусто. Люди перестали выбрасывать там мусор и только иногда закапывали дохлых котов. Когда люди уходили, коты откапывались и начинали жить следующую свою жизнь. Никто не оставался с Леной. Когда-то она думала, что путешествует, но языков не знала и ни с кем не разговаривала. От путешествий было столько же толку, как от просмотра передачи «Вокруг света». Еще магнитики, правда, и фоточки на аватарку. После смерти у Лены появилось время подумать и вспомнить. Но все воспоминания были в телефоне, а телефон в ломбарде. Не достать. Когда-то Лена ходила на концерты, но смотрела их только через экран своего розового айфона, снимающего вертикальные видео. И видео те вообще никто потом не видел, даже Лена, потому что некогда и вообще. Когда Лена умерла, подумала: «А почему это я не жила?» Все время откладывала, терпела. Ведь так это оказалось просто. Хочешь — делай, не хочешь — уходи. А еще Лена часто думала о своем убийце, и от этих мыслей у нее почему-то чесалась спина, и во рту становилось стально и ржаво. Через 2 лета на пустырь пришел строитель Армен. Он спал прямо на стройке, забираясь в трубу. Лена сначала стеснялась стоптанных тапок и треников, но потом все-таки заговорила с Арменом. Армен был так одинок, что рад был любой живой душе, даже если не живой. Однажды Лена спросила, зачем Армен строит дома, и он ответил: «У каждого в городе есть дом, с которого он иногда подумывает спрыгнуть. Но в этом городе все дома низкие и никакой гарантии. А это будет высокий, хороший дом. Я его дострою и спрыгну вниз. И как же тут люди потом будут жить?» «Очень хорошо будут», — пожал плечами Армен. «Добровольная жертва — это всегда хорошо. На месте, куда я упаду, цветник разобьют и цветы посадят. Желтые такие. И они будут пить мою кровь и становиться оранжевыми. Это я знаю, потому что нас учили цвета для краски смешивать. И все будут мимо ходить и говорить: «Вах, какие красивые оранжевые цветы!» Лена удивилась. Зачем умирать, когда можно жить и радоваться? «Чему здесь радоваться?» Тоже удивился Армен. «Ни дома, ни любви. Даже в Турцию не могу». У Лены в жизни не было ничего страшнее, чем будильник. В 5:20, 5:23 и 5:25. Каждый день. Кроме воскресенья. Но она пригладила вытянутые коленки штанов и сказала: «Убей лучше моего убийцу. Пока прыгать все равно неоткуда». «А кто он?» «Не знаю», — смутилась Лена. «Я об этом думала, но так и не поняла». И тогда об этом начал думать Армен. Но просто думать не помогало, и Армен начал спрашивать. Жильцы Лениного дома Армена не замечали. Делали вид, будто это он, призрак, а не Лена. Тогда Армен стал спрашивать у других людей, которых тоже не замечают. Спросил у подъездных пьяниц, спросил у вахтера, спросил у детей в песочнице, спросил у бабок на лавке. И все они сказали, что незачем Лену было убивать. Хорошая она была. Насколько это вообще сейчас возможно? И магнитики показали, которые им Лена привозила. Даже пьяницы. Армен покурил под щитом пожарной безопасности, сложил кирпичи один на другой и все понял. «Зачем ты Лену убил, шакал?» — спросил Армен, хотя уже и сам догадался. «А зачем она мне магниты эти блядские возила?» — сказал вахтер. «Зачем улыбалась? Все хмурые. А она лыбится и здоровается всегда. Не по себе это. Свербит. А глаза что такие тухлые, Ишак? Ты, чурка, тебе не понять. Магниты эти в Китае сделаны и в Риме проданы. Выходит, сраный этот магнитик больше меня в мире повидал. А мне это неприятно. Мне это болит. Я тоже хотел мир. А сейчас магнитов нет, и мне спокойно. Ничего не хочу. Только жрать и спать». «А топор почему не протер, баран? Заржавился же весь». «Да никто ж ничего не видит. Все в пол смотрят. Не здороваются». «Фундамент под стоянкой будет крепкий», — сказал Армен. Тогда Лена поцеловала Армена в колючую щеку. И ему понравилось. И ей тоже. «А давай по миру путешествовать», — предложила Лена. «Только по-настоящему». «У меня денег 25 рублей. И вот еще мелочи 30 копеек», — посчитал Армен. «Это ничего. Призракам бесплатно». Но призраком Армен еще долго не стал. К нему пришла женщина, попросила найти убийцу сына, принесла денег в молочном пакете с зеленой резинкой крест-накрест. И Армен понял, что ему не хочется пока прыгать. Убийцу они с Леной быстро нашли, и фундамент стал еще прочнее. За это женщина принесла второй пакет. И когда их набралось 5, Армен с Леной поехали путешествовать. И дом построили. Низкий. Не чтобы прыгать, а чтобы счастливо жить. Понедельник. Карнавал. Донна Петровна умерла в понедельник. И очень огорчилась. Если бы ее спросили, в какой день умирать, она непременно выбрала бы четверг. Ведь так удобнее для всех. Не нужно отпрашиваться с работы и целый день ходить в черном. Чтобы никого не затруднить, у Донны Петровны все документы в порядке. Все счета оплачены, вся одежда сложена. Имущества нет. И передавать его некому. Чтобы нечаянно не побеспокоить соседей, Донна Петровна сама позвонила в скорую, а потом тихонечко умерла. В среду в городе карнавал. Ничего особенного. Обычный праздник с подвижными платформами, танцами, акробатами и салютом в конце. Карнавал начинается у здания мэрии. Сначала немного натужно, но потом разрастается, набирает цвета и громкости. Он идет по городу, поглощая прохожих и их дружелюбных собак, надевает на всех маски и заставляет танцевать и делать такое, что еще утром никто делать не собирался. В среду Донну Петровну выносят из дома в открытом гробу. Она лежит на маленькой кружевной подушке и смотрит мутными пустыми глазами в небо. Донна Петровна видит рябые облака, избежавшие от невнимательных детей воздушные шары. Зрачки ее неподвижны. На Донне Петровне закрытое твидовое платье с белым накрахмаленным воротничком. На ней плотные чулки и лакированные туфли на маленьком каблуке. Одета Донна Петровна совсем не по погоде, ведь на улице совсем весна. Но Донне Петровне совершенно не жарко. Жарко работникам похоронного бюро, у которых в среду утром сломался катафалк. Поэтому они несут гроб на плечах и сильно огорчены, что Донна Петровна умерла именно в понедельник, а а не в какой-то другой день. Благо, нести недалеко. Два через два дома, проспект, потом три раза направо и ворота кладбища. Но по проспекту идет карнавал. Идут люди, которые не всегда похожи на людей. Идут их дружелюбные собаки и подвижные платформы с красиво раздетыми танцорами. Работники похоронного бюро никак не могут пересечь проспект. И решают, что если дальше трижды направо, то можно немного пойти вместе с карнавалом. Они ставят гроб с Донной Петровной на край подвижной платформы и разминают плечи. Идут рядом, курят, и каждый их шаг становится все пружинистее и веселее. Девушки танцуют рядом. Рядом пускают мыльные пузыри и раздают картонные маски. И работники похоронного бюро тоже начинают немного танцевать. А потом надевают маски и как будто забывают о Донне Петровне и о смерти вообще. И тогда начинают танцевать совсем. А Донна Петровна вместе с карнавалом и подвижной платформой едет дальше. Солнце среды поднимается над городом и тоже едет вместе с ними. На подвижной платформе рядом с Донной Петровной танцует обаятельный темнокожий юноша. Он одет в блестящие трусы и изысканную шляпу с шелковой лентой у тульи. Донне Петровне мешает топот и громкая музыка. Донна Петровна ненадолго отвлекается от смерти и смотрит на маленькие часики на левой руке. Похоронная процессия должна быть на кладбище еще 20 минут назад. Медлить никак нельзя. Ведь тогда не успеют подать обед. И все это будет в высшей степени неудобно. Донна Петровна садится в гробу и щурится от солнца. Кто-то из толпы подает ей запотевший бокал с вином. Вокруг так шумно, что нет решительно никакой возможности узнать, что происходит и где работники похоронного бюро. Донна Петровна обращается к танцору в трусах и шляпе. «Молодой человек, куда мы едем? И когда все это закончится?» «Для всех по-разному», — отвечает обаятельный юноша. «Пейте, Донна, сегодня праздник!» «Я не пью, у меня гипертония». «Но это же карнавал, и это как будто совсем не вы!» Донна Петровна ставит вино на край платформы и неловко встает из гроба. Темнокожий юноша галантно подает ей руку. С его шляпы на Донну Петровну сыплются блестки. «Мне нужно разыскать моих могильщиков», — говорит Донна Петровна. «Вы поможете?» Юноша кивает в такт музыки, и они спускаются с платформы в карнавал. Донна Петровна и юноша идут сквозь праздник, но никак не могут ни обогнать его, ни покинуть. Донна Петровна начинает злиться. Под платьем все чешется, жесткий воротничок кусает шею, новые лакированные туфли натирают ноги. Над толпой показывается голова шакала. Он одет в черный костюм и танцует с девушкой с головой кошки. «Этот не твой?» Юноша показывает пальцем на шакала. Донна Петровна решительно проталкивается сквозь девочек-бабочек, чудо-женщину, вампира и нескольких куртизанок. «Извините, вы из похоронного бюро?» — спрашивает Донна Петровна. Шакал плохо слышит сквозь смех. Он снимает голову и оказывается милым мужчиной с рыжими волосами. «Я работаю в банке!» — кричит он. «Красивый воротничок!» — кричит женщина-кошка. Донна Петровна развязывает тесемки воротника и подает ей: «Носите на здоровье!» «Благодарю!» — радуется женщина-кошка, играя с тесемками. Женщину-кошку и банкера-шакала уносит карнавал. Донна Петровна смотрит на свои маленькие часики на левой руке и в ужасе прикрывает рот. «Нужно спешить!» — говорит она и совершенно не замечает, что с ее рук пропали все старческие пятна. «Брызги кофе», как называла их про себя Донна Петровна. «Давай танцевать», — шепчет ей на ухо юноша. «Я не желаю танцевать», — говорит Донна Петровна. «Но мы здесь, чтобы танцевать». «Я здесь, чтобы достойно уйти. Последний путь. Мне только нужно найти этих бездельников из похоронного бюро». Так почему бы не потанцевать, пока они не нашлись? Я не хочу. Донна Петровна задумывается. Я никогда не танцевала. Мои движения вовсе не красивы. Я двигаюсь, как зомби. Груди мои обвисли, кожа стянулась и оплыла. Кости раздались. Танцевать нужно не для того, чтобы было красиво другим. Танцевать нужно, чтобы было красиво себе. Тебе хорошо говорить. У тебя мышцы, как запчасти от нового автомобиля. Твердые и блестящие. Обаятельный темнокожий юноша внимательно смотрит на Донну Петровну и начинает смеяться. Донна Петровна хочет еще раз посмотреть на маленькие часики на левой руке, но вдруг ей тоже становится смешно и совсем не интересно, что покажут часики. Юноша танцует для себя и для нее. Для нее танцует весь карнавал. Тогда Донна Петровна скидывает неудобные лакированные туфли и начинает танцевать. Она танцует так, будто бы это не она умерла в понедельник, будто бы все вокруг выжили и будут жить вечно до тех пор, пока не окончится карнавал. «Как же хорошо!» — танцует она. «Как же красиво и свободно!» Больные ноги Донны Петровны забывают болеть. Круглые выпирающие косточки на ступнях больше не причиняют неудобств. «Это все чрезвычайно хорошо, но я должна найти гробовщиков», говорит счастливая, запыхавшаяся Донна Петровна. В толпе карнавала она видит человека в белом костюме. «Может, это он?» Они догоняют белоснежного человека с перьями в волосах. Непропорционально длинная шея делает его невероятно высоким. Донна Петровна пытается привлечь его внимание, но белоснежный человек с перьями в волосах как будто не слышит. «Взгляни на нее, Каладрий!» — говорит юноша. «Эта прекрасная Донна обращается к тебе!» Тогда белоснежный человек с перьями в волосах поворачивается к Донне Петровне, улыбается и снимает маску. Он оказывается абсолютным альбиносом. Донна Петровна охает. И этот звук заглушает все другие звуки карнавала. «Это мой друг», — говорит юноша в блестящих трусах и шляпе. «Зачем же мы побеспокоили его, если знали, что он не могильщик? Чтобы поздороваться и станцевать с ним». Каладрий приглашает Донну Петровну на танец. Они стоят на месте, держатся за руки, а весь мир вместе с карнавалом кружится вокруг. На прощание Каладрий кланяется, вынимает перо из своих волос и втыкает его, как брошь, в платье Донны Петровны. «Хочу навсегда остаться в твоем сердце», — говорит он и уходит обратно в карнавал. Маленькая упругая грудь Донны Петровны поднимается и опускается так часто, будто она и сама птица. Донна Петровна делает еще вдох, и карнавал снова звучит и движется. Ее рука оказывается в руке обаятельного юноши в блестящих трусах и шляпе. Он тянет ее за собой. Их нагоняет подвижная платформа с гробом Донны Петровны. На краю стоит бокал. Все как будто бы замедляется. Донна Петровна ловко берет его и впервые за 47 лет пьет вино. Оно такое душистое и пряное, что у Донны Петровны начинает кружиться голова. Карнавал идет мимо нее. Карнавал идет сквозь нее. Карнавал идет в ней. Донна Петровна смеется и садится на край платформы, рядом с собственным гробом. Солнце печет необычайно. Донна Петровна пьет вино, улыбается и болтает босыми ногами. Мимо нее проходят работники похоронного бюро, но солнце не дает им разглядеть друг друга. Могильщики в масках танцуют все с новыми и новыми девушками. Они забыли себя, забыли свою работу, своих мрачных жен и недружелюбных собак. Могильщики превратились в павлинов и не желают для себя иной участи. Подвижная платформа останавливается на площади. Донна Петровна, усталая, но довольная, отталкивается от гроба и ловко спрыгивает со своего места. Музыка как будто тоже устает бежать и становится неторопливой и мелодичной. Донна Петровна танцует с юношей медленный танец, и на нее снова падают блестки с его шляпы. «Я буду целовать тебя», — говорит юноша и целует ее в пухлые влажные губы. Музыка замедляется совершенно, чтобы дать им подольше насладиться этим моментом. «Как тебя зовут, милый?» — спрашивает Донна Петровна. «Я смерть», — говорит обаятельный темнокожий юноша в блестящих трусах. Донна Петровна улыбается и целует его в ответ. На площади все готово к фейерверкам. Солнце, как будто опомнившись, поспешнее обычного скрывается, хотя все равно немного подсматривает. Обаятельный темнокожий юноша ведет Донну Петровну к зарядам ракет. Под звуки карнавала она по ступеням поднимается к огромной пушке, ловко пролезает в нее и ложится, складывая руки на груди. Обаятельный темнокожий юноша в блестящих трусах и изысканной шляпе поджигает фитиль и стреляет Донной Петровной в ночь. Донна Петровна летит над городом и думает, что умереть в понедельник было не так уж и плохо, хотя можно было бы пожить еще чуть-чуть, чтобы потанцевать, чтобы выпить вина и чтобы поцеловать незнакомцев. Донна Петровна влетает в открытое окно и обнаруживает себя девушкой 17 лет. Все, что осталось от нее прежней, — закрытое твидовое платье. Оно падает на пол. Донна Петровна берет белое перо и переступает очерченный черный круг, наливает вина и яркими живыми глазами смотрит в окно на фейерверк. «Как удачно, что я умерла в понедельник», — думает она. Вторник. Питерские боги. В этот вторник обязательно кто-то умрет. Но не совершенно утром, скорее, когда сумерки обрастут фонарями. «Это всего лишь человек», — думает она. Но руки все равно потеют. Слюна густеет и как будто цементирует язык. Наверное, отсюда вечное косноязычие Анны, которая не лечится ни одними курсами ораторского мастерства. «Мы рассмотрели вашу просьбу о переводе». Анна не успевает спросить. Он уже отвечает. «И все ваши тесты тоже внимательно изучили. Первоначальные и повторные». Он смотрит на страницы, беззвучно шевелит губами. Подвижность его растопыренных усов вызывает брезгливый ужас, что-то связанное с инсектофобией. Она не дышит, чтобы не спугнуть. «Ну а чего бы вы хотели, Анна Владимировна?» Он закрывает папку и завязывает тканевые веревочки на слишком аккуратный бантик. «Дайте мне что-то более созидательное, целительное. Я больше так не могу». Он приглаживает свои неприятные усы и долго молчит. И она молчит, хотя заготовила так много красивых и убедительных доводов, но уже понимает, в каком виде продолжит свое существование. «Вы знаете, я тоже так больше не могу. Очень жаль. Но вам отказано». Она кивает, встает, цепляется ремешком сумки за край стула, долго извиняется. «До свидания». Он не отвечает. Смотрит в потолок поверх нее. Анна выходит из покрытого струпьями побелки здания. Смотрит на часы. С площади Александра Невского до технологического института хорошо, почти даже удобно, обойдется без львов. На работе Анна пытается закончить отчет, но строчки плывут от назойливого желания Наташи заболеть. Никто на самом деле не хочет заболеть по-настоящему, не просит об этом, не молится о воспалении легких или о раке. Но люди неосознанно просят простуды. Особенно взрослые люди. Особенно взрослые уставшие люди. Они просят о любой возможности отдохнуть и побыть слабыми. Наташе за соседним столом это очень нужно. Ее мысли почти молитва. От них невозможно отгородиться. Поэтому Анна встает, берет копченую чайную ложку и проходит мимо стола Наташи. Как будто случайно касается. И все. И уже через пару часов Наташа почувствует слабость и легкий озноб. И завтра не придет. И до конца недели тоже. Зато Анна сможет вернуться к отчету. Хорошо бы закончить его пораньше, потому что после работы ехать к бабке. И лучше бы ехать. Анна вылетает из офиса не просто позже, а прямо совсем поздно. Говорит что-то злое и короткое. Не слышно, ветер. Идет к самому грустному в мире льву у морского университета, гладит его нежно. Ей это до сих пор немного странно, хотя в Петербурге не модно удивляться. В старых городах, как и у старых людей, уже давно ничего не происходит впервые. Анна гладит холодного каменного льва и шепчет ему на ухо. Проведи проводами, пролетами, прогонами, пропастями, проселками, проемами. Пронеси промеж промоин, провалов, прорех, прорубей. Проползи, проберись, проскочи, пробейся. Не дай пропасть. Ее дед так ходил между статуями Ленина. Ходил сам и ее научил. Он сильнее был, мог из города в город перемещаться. Она не умеет, она только по львам. И то после кровь совсем холодная. А еще недавно нашли камни в почках. Точно из-за проклятых львов, думает Анна. Она вываливается из-за льва на барельефе по пятой линии. Хорошо, что снег, и падать не так больно. Голова тяжелая и гулкая, почти как после метро. В Севере покупает одноименные пирожные, бабка их любит. В очереди касается худого мальчика, он молится о простуде. Ей хочется думать, что из-за контрольной, а не из-за проблем с одноклассниками. Когда-то она пыталась спасти их всех. В двушке ее бабки — царство ковров, хрусталя и телевизоров. В красном углу — 3D-картинки. То ли иконы, то ли партийная верхушка, то ли эстрадные звезды. Не разобрать. С кресла, из-за стола, из дивана смотрится по-разному. «Не все так однозначно», — говорит бабка. «Вырастешь — поймешь». Бабка управляет телевещанием и отвечает за порождение новых богов. Дед доживает во второй комнате. Он был партийным богом, гигантом, элитой. А сейчас лежит усохший и серый, как забытая в холодильнике морковь, проросшая волосами в самых странных местах. Хорошо, что уже не пахнет. Раньше вонь была непереносимая. Антон — старший брат Анны. Уже давно сидит на бабкином диване и смотрит телевизор. Антон не терпит опозданий, поэтому всегда выходит заранее. И других заставляет. Антону особенно не молятся, но тревожную веру в него передают из поколения в поколение. Сомнительное приданное. Анна бы такого не хотела. Приходит отец Анны, отец Антона, отец Эдика, сын бабки и сын деда, Алик. Анна как-то просила его забрать заказ у метро. Нужно было придумать четкое описание. «Могучий», — сказала она. «Вы поймете». Еще ему подходило описание «твердо стоит на ногах». Но только в переносном смысле, потому что стоял он, как правило, не особенно твердо. Алика немного подкосили десятые с разнообразной химией, но время все расставило по своим местам. За отца Анна никогда не опасалась. Особенно в Петербурге. «Ну что, шампусика?» Алик потирает огромные ладони в предвкушении. Анна ненавидит этот жест. «Ну что ты так смотришь, малая? Я бог радости и веселья!» «Пап, ты бог пьянства. Не путай, пожалуйста». Он машет на нее рукой. Он в восхитительном предвкушении. Эдик ковыряется в тарелке. Антон остается сидеть на диване. Стол получается ему по плечи. Анне кажется, что голова Антона лежит на блюде с картофелем. Бабка раскладывает перед собой приборы и пульты от всех телевизоров. Все телевизоры в доме включены и бубнят не в такт. Анна физически ощущает неправильность своего здесь присутствия. «Ну?» — Алик поднимает запотевшую рюмку. Ему нравится холодная немота в пальцах. «Давай уже! Хвастайся!» Бабка смотрит выжидательно. Вся их нескладная, башковая семья надеется на лучшее будущее, связанное с Эдиком. «Бог парковки», — тихо говорит Эдик. Ему хочется, чтобы они не расслышали и просто продолжили есть и пить. «В смысле?» — Алик ставит рюмку на стол. «Это очень плохой знак». «А с IT что? Говорили же, что будешь богом приложений. Или чего там? Бабка, говорили же?» «Да погоди, не ори!» Она в нетерпении машет на Алика и даже делает телевизор потише. «Касатик, ты повтори бабушке. Бабушка плохо слышит». «Сказали, что я бог парковки. Они сказали, что это очень перспективно, что буду жить в центре. И вообще, со временем может быть релокация в Москву. Там это очень востребовано». Алик молча выпивает. Занюхивает коркой и брезгливо отбрасывает ее на тарелку. Дед сдавленно мычит из спальни. Никто не обращает внимания. «Ане жалко Эдика. А мне кажется, это очень круто. Особенно сейчас, когда количество машин только растет», — говорит Анна. Эдик благодарно кивает. «Да хуйня это все. Драндулеты эти ваши. Брички, паровозы, аэропланы. Где они все? Вот там же будут и автомобили. Бабка, ну что ты молчишь?» Бабка поджимает набрякшие губы. Антон выравнивает приборы перед собой и начинает пальцем собирать крошки со скатерти. Он уже просчитал все возможные плохие исходы. И ужасные тоже. Тревожность требует расчетливости. «Ладно», — говорит бабка. «В следующий раз повезет. Ну-ка, встань». Бабка сгоняет Антона с дивана книжки. В два щелчка раскрывает его. В ящике для белья лежит маленькая девочка. Замерзшая, как окорочок в дальнем углу морозилки. «Вот, сегодня в морге своровала. Хорошая заготовка для бога. Может, на этот раз что путнее получится?» «А этого мы что, зря кормили?» «Нихуя», — говорит раскрасневшийся Алик. «Поехали к тому усатому, который там все решает. Решали, короче». Анна не помнит свою прежнюю семью. Помнит, как проснулась в диване книжки и как стала жить с этими. Алик быстро одевается и торопит всех. Кладет бутылку в карман. «Погнали! Слышь, машинковый бог, машинку нам организуй! Не по львам же нам шляться!» Иногда Анна размышляет. «Почему бог пьянства именно такой? Ведь в Петербурге можно пить как-то более утонченно и красиво, с эстетическим налетом тоски». Приезжает такси. Антон не может понять, хочет ли он ехать. Садится и выходит из такси. Снова садится. «Нет, я на метро лучше. Или трамвае». «Потерянное поколение», — бухтит Алик и с шутовским поклоном предлагает Анне садиться. И они едут. «Что?» «Волнушку, говорю, вырастили. Садись давай», — командует он Анне. И они едут. Бабка спереди, сзади Алик, Эдик и Анна. Алик сидит за водителем, буквально обнимая его кресло, и контролирует все происходящее. На светофорах болеет за таксиста, как за пилота Формулы-1. делает глоток, предлагает остальным. Анна морщится. «Если ты бог чего-то, не обязательно это олицетворять». «Анка, ты не простуда. Ты, блин, геморрой. Его и олицетворяешь», — говорит Алик и снова возвращается к гонке. Анна расплачивается с таксистом, извиняется и идет в утренний дом со струпьями. «Где он тут?» — громко и гулко говорит Алик. Алика очень много вообще, и в этом тихом здании особенно. До конца коридора последняя дверь справа. Алик резко открывает дверь и замирает. За его спиной замирает бабка, замирает Эдик и Анна. Подвижным остается только усатый человек, но исключительно потому, что он чуть покачивается, свешиваясь с потолка. Анна первая приходит в себя и кричит: «Держи его за ноги!» Она подлетает к тяжелому столу, с трудом сдвигает его и вскакивает, канцелярским ножом перерезает провод. Человек падает на Алика. Они вместе лежат на полу. Анна спрыгивает и начинает стучать по его груди. Пытается делать искусственное дыхание. Пробует нащупать пульс. Она уже не думает про ужасные усы. «Пусть он только ими пошевелит», — молится она. «Я так и знал», — с облегчением говорит появившийся Антон. «Знал, что все будет плохо». Бабка смотрит почти безучастно. Алик делает длинные глотки из бутылки. Антон мечется по комнате. Эдик без конца спрашивает, чем помочь. Но Анна не знает, чем. Она не умеет лечить. А человек упорствует в своей смерти и не дышит, и не собирается дышать. Это понимают все. Почти даже Анна. В том детстве, которое Анна не помнит, ее спрашивали: «Девочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Я хочу стать врачом», — говорила Анна. «Молодец», — говорили Анне. В следующем, уже божественном детстве, Анне говорили, что это ее природа, что Петербург не самое плохое место для богини простуды. Но, по крайней мере, всегда будет работа. Ее не забудут, а значит, она проживет очень долго, почти вечно. На следующий день Анна говорит, что простудилась. И с помощью льва отправляется ко Льву Толстому. Вернее, не к нему, а на его улицу, и подает документы в медицинский. «Вы уверены в своем решении? Все-таки 7 лет учиться?» — спрашивают в приемной комиссии. «Да», — отвечает Анна, — «я хочу стать врачом». Дальше у Анны со многим будет сложно и плохо. Только вот с профессией и с парковкой все будет хорошо. Среда. Нормально. Умер — нормально. Совсем просто. Третьего дня, в среду, Валентина моя попросила привесить гардину в спальне. Ну так, не в полголоса попросила, не тихо. Гардина эта с прошлого ноября жердилась и выпиралась за кухонной шторой. Иногда подло выпадала оттуда. Ну и в среду тоже. Ну, взял стол, поставил на него табурет. На табурет еще табурет. Крепко. Залез. Занес карандаш, разметить и упал немного. Ну, нормально. Руки, ноги целы. Просто как будто толкнули сильно, и весь воздух наружу. Просто вместе с душой. Ну и летаю я под потолком. В районе люстры. Плафон один перегорел, только заметил. Смотрю на себя внизу. Кровяка жижно. Лениво так вытекает из головы прямо на ковер. Вбегает Валентина моя, руками размахивает, как будто хочет ко мне подлететь. Но не летит, бежит к ковру. Хотя там можно не бежать, можно пешком уже. Потом видит меня у люстры. Смотрит несколько раз то на меня на полу, то на меня под потолком. Ну, белеет и оседает на кровать. «Валентина, ты не волнуйся, главное», — говорю. «Тебе волноваться нельзя. Все нормально». Валентина лежит немного, потом приоткрывает один глаз и смотрит. «Все у тебя не как у людей. снимает с ноги тапку и прицельно кидает в меня. «Сгинь!» Я уворачиваюсь, тапка надевается на плафон. Хочу снять, но руки все сквозь и сквозь. Валентина скатывается с кровати на пол, подползает к бывшему ко мне и начинает рыдать. Но я не мешаю, конечно. Через некоторое время в Валентину возвращаются цвета. «Нормально?» — спрашиваю. «Нормальнее некуда», — отвечает. Гладит бывшего меня на полу. «В скорую, наверное, надо». «Ну, позвони», — отвечаю. Нескоро приезжает крупная такая нескорая женщина. В руках у нее чемодан с облезлым крестом. Ну, а куда торопиться? Валентина по телефону сказала, что торопиться уже поздно. Женщина с чемоданом нормально так на все реагирует, без драматургии. Смотрит на меня на полу и на потолке. Говорит, что смерть зафиксировать не может, потому что фиксирует некоторую жизнь. «Да это не жизнь!» — возмущается Валентина. «Как и у всех», — говорит женщина и уходит вместе с чемоданом и облезлым крестом. Валентина еще немного плачет, потом засыпает с бывшим мной на ковре. Я стараюсь спуститься к ней, но сложно себя располагать в пространстве. Неудобно. Как будто в планке стою. Наутро снова обретаю себя на потолке. Валентина гремит кухней. Неловко перемещаюсь туда. Валентина вытаскивает из холодильника йогурты, томаты, соленья, кетчупы и всякое другое, что не еда, но может ею стать. «Валентина, ну ты чего?» — тихо спрашиваю я. Она вздрагивает и ударяется об холодильную дверь. «Тьфу, напугал!» — садится на табурет. «Да я тут подумала, что надо тебя прибрать. А то стухнешь». «Ну, нормально». Надька мне недавно рассказывала, что к бабке ходила. Хорошая бабка. Все знает, все посмотрела, все рассказала, все сняла. Хорошая. Может, и нам к ней? «Ну, нормально. Давай». Валентина приволакивает бывшего меня к холодильнику и начинает туда складывать. Сложно, конечно, но она у меня сильная женщина. Морально и физически. «Валентина, ты прости, что помочь не могу». «Я привыкшая». Валентина закрывает дверцу. Не закрывается. Открывает. Убирает бывшую мою руку поглубже. Нормально. Поскольку никакая одежда или камуфляж на мне не держится, решаем пригнать с Валентиновой работы продуктовую тележку на колесах. И уже ее накрыть простыней в крупный застиранный цветок. Это у нас получается. Так и едем к бабке. Бабка — это необычная. Обычные живут в глуши, а эта живет в новом квартале «Новая жизнь». Это в трех остановках от нас. Нормально. Можно пешком. Но мы с Валентиной идем. Валентина закатывает меня с тележкой в грузовой лифт. Двери долго думают, прежде чем закрыться. Едем. Вдруг лифт дергается, свет тухнет, и все затихает. «Нормально все. Не паникуй», — говорю. «Надо кнопку нажать». «Не видно ж. Посвети». Валентина снимает простыню с тележки. От меня становится светло. Холодный такой свет. Как от больницы или от городской администрации. Ну, нормально. Валентина тыкает в кнопочный бок лифта. В колокольчик. Но колокольчик не нужен. Лифт взбрыкивает и сам продолжает ехать. Бабка открывает не сразу. И оказывается совсем не бабкой, а женщиной средних лет в ярком макияже. «Вижу, беда у тебя», — сразу определяет женщина-бабка. Валентина моя кивает, снимает простынку в крупный застиранный цветок. Женщина-бабка смотрит на меня, потом долго верещит на одной ноте и пытается сбежать внутрь квартиры, запинается о порог, падает громко. Соседи вызывают полицию. Мы с Валентиной не пытаемся скрыться с места преступления и честно все рассказываем. Полицейские скучают, матерятся и все записывают. Дают подписать Валентине, потом мне. С моих слов записано верно. «Подпиши», — дают мне ручку. Ну, а я не могу. Вы извините, я бестелесный. Нет тела, нет дела, говорят. Полицейские забирают ручку и уходят. Женщина-бабка с ударенным об пол лицом уже слегка пришла в себя и даже готова давать платные и не очень советы. «У него какое-то неоконченное дело», — говорит женщина-бабка. «Надо все закончить, тогда и упокоится». Валентина моя кивает. «Ну или похоронить попробуйте, тоже иногда помогает». Сначала мы с Валентиной досматриваем все сериалы, которые когда-то не досмотрели. Нормально, но не помогает. Потом ходим в разные места, куда все время хотели, но все время некогда было. С местами сложнее. Тележку не везде пропускают. Думаем про путешествия, но денег пока не хватает. Немного отчаиваемся. Как-то вечером Валентина забывается и ставит недоеденный йогурт в холодильник, бывшему мне на ухо. Морщится недовольно, но оставляет как есть. Все равно рядом уже сосиски и картофель. Валентина тыкает в бывшего меня пальцем. «Хоронить тебя надо». «Ну, давай», — соглашаюсь я. Вечером ложусь в кровать рядом с Валентиной, со своей стороны. Она ворочается, чешется, вздыхает. «Очень ты сильно светишься. Мешаешь». «Ну да», — говорю я и иду в ванную. Играю там с вытяжкой, вою в нее и дую. Приезжают похоронщики. «Шумные, плотные, краснощёкие». Я снова ухожу в ванную. Пытаюсь играть с водой. Иногда нормально так получается. Похоронщики размораживают бывшего меня, но с окоченелостью справиться не могут. «Хозяйка, давай мы его так. Ему уже без разницы». Валентина заглядывает ко мне, как бы спрашивает разрешение. «Ну, нормально», — отвечаю. Валентина кивает им. Похороны проходят конвейерно. Ну, это понятно, зима. Потом все садятся в микроавтобус, дуют теплым на руки и едут в кафе. Самые близкие знают о моем развоплощении, но почти со мной не разговаривают. Пару раз спрашивают, не больно ли мне, и про дальних их родственников, которые уже умерли. Говорят, не чокательные тосты, скорее официальные, чем горькие. Валентину приобнимает мой сослуживец Володька, утешает. Двоюродный брат закусывает короткий тост и зовет меня в коридор. «Братка, ты иди, мы тут лучше сами погорюем, по-человечески». «Ну так, а я не человек?» «Да неловко нам при тебе. Смущаешь». Он пихает мне 500-ую бумажку. Я от растерянности беру. Беру и иду на улицу. Сажусь в такси и еду домой. Таксист не удивляется. За рулем уже 20 лет. Дома темно и тихо. На ковре пятно. Ложусь в него головой, смотрю в потолок. Ну и не жалко, думаю. Ну и ничего меня здесь не держит. Лежу дальше. Потом встаю и перемещаюсь в пространстве за карандашом. Подлетаю под потолок. Отмеряю, сверлю, вешаю. Неровно. Поправляю. Исчезаю. Нормально. Четверг. Динозавр цвета мурена. Викин-дедушка умер в четверг. Но узнала она об этом только в воскресенье. Хотя дедушка и не воскрес. Просто дурацкое название дня. Уже 2000 лет никто в этот день не воскресал. А может и дольше. Костин дедушка тоже умер в четверг, потому что у Вики и Кости был один на двоих дедушка. У Кости осталась бывшая жена и настоящая дочь. А у Вики вообще никого не осталось. «Да херово дела». Мне нужно домой слетать, деда похоронить, как полагается. Сможешь с Машкой побыть? Квартирку оставил? Алин, не все в этой жизни меряется квартирами. С Машкой можешь побыть? Ты у нас по суду опекун, вот и опекай. Че мне-то звонить?» И Костя с Машей полетели прощаться с дедом вместе. Вика редко звонила деду. Как все, оправдывала она себя. Дед к старости стал язвительным и совершенно невыносимым. «Как все», — оправдывала она деда. Вика подправила потекшие стрелки в туалете, уволилась с работы и полетела домой. Чтобы не как все, чтобы хоть иногда по-человечески. Дед был закопан под совсем голым холмиком без венков. В третьем ряду от забора даже фотографии не было. «Без фотокарточки, как будто и не он тут», — сказал Костя. Машенька играла яркими цветами с венка на соседней могиле. «Дурацкое слово. Фотокарточка», — ответила Вика. «Он так говорил. Ты зачем ребенка сюда привел? Дурак совсем». «А ей все равно», — Костя с нежностью посмотрел на дочь. По завещанию Костя на Викин дед оставил свою двушку и П. Добрые руки. Им же дачный участок в 10 соток на 60-м километре. Костя не расстроился ни из-за дачи, ни из-за квартиры. Расстроился только из-за автомобиля ВАЗ-2106 цвета мурена, который дед всегда обещал ему. Вика из-за квартиры расстроилась и даже закатила в кабинете нотариуса небольшой скандал. Балла на 4, не больше, как определил про себя Костя. «Мошенники! Мандавошки пиздосраные!» — сказала Машенька, улыбаясь в пустоту. Скандал утих сам собой, потому что неудобно и вообще. И вообще, ребенка такому никто не учил. И соцработников точно не нужно. Костя и Вика поселились в одной гостинице. Не чтобы ближе, а потому что второй гостиницы в городе нет. Костя купил макароны-бантики, водки и сельдь в маринаде. Хоть бы ребенку что взял, выдали ему вместе со сдачей. Костя не стал объяснять, что некоторым детям, ну, обычным, нужны игрушки и шоколадки, а его дочери нужны макароны-бантики. Она из них выстроит целый мир. Огромный счастливый мир. Из водки с сельдью такой не получится. Вика долго выбирала. Белая или красная. А потом взяла водки и Бородинского. Костя постучался ближе к полуночи. «Малая, не спишь?» Вика так и сидела в пальто. Только водки убавилось. «Чё тебе?» «Слушай, а поехали на динозавре прокатимся в последний раз?» «Кость, ты пьяный? Какой нахрен динозавр?» «Вик, вот чё ты как приёмная? Он же мне его обещал, помнишь?» «Насрать вообще!» Вика глотнула из горла. «У тебя даже ключей нет, идиота ты, кусок!» «Да не бзди! Я эти замки могу с полтычка открыть!» «Девушка-диозавр!» — сказала Машенька, тоже подходя к двери Вики. И они пошли угонять динозавра цвета мурена. Некоторые детские мечты навсегда должны остаться мечтами. Но, сев за руль дедового динозавра, Костя наконец-то оказался дома. Когда вся жизнь во дворе, когда дед учит в карты и катафот на заднем бампере — самое главное сокровище. Это еще до Вики, конечно. Это аутизм? Сейчас, говорят, в спектре. Суть-то не меняется. Вика убрала фонарик. Она у тебя всегда с пустотой общается? Свет не уводи! Но она в своем мире, понимаешь? Ей там лучше. Наверное. Вуаля! Прошу. Ага, не прошло и года. Кружок вокруг дома и баиньки. Не, мы сейчас из города и по трассе чутка. Туда-обратно. Машенька открыла дверь, подождала и только тогда села. «Кто еще с нами поедет?» — спросил Костя. «Девушка-диозавр», — ответила Машенька. «И дедушка с нами? Как интересно! Что же он говорит?» «Говорит, что вы дебилы рукожопые». Машенька улыбнулась в пустоту. квартиру просрали. Так хоть и коту не проебите. Это так дедушка говорит? Икону, он говорит, икону. Динозавр цвета мурена остановился на обочине. Костя и Вика обошли машину и облокотились на капот. Машенька на заднем сиденье говорила и смеялась. «Блядь, Вика, да откуда я знаю? Она два слова связно редко произносит. Ну, я матом, бывает. Ну а как нет-то?» «Но так? Точно никогда. При ней. Ты же не хочешь сказать, что у нас на заднем сиденье мертвый дед, которого видит твоя дочь? Ну а какие варианты? Водка есть еще?» «Неа, не взял. Лучше б ты ее с собой не брал». «Ой, не начинай. Там кафешка по дороге». В кафе «Дальнобойщик» не было мороженого, поэтому Машенька заказала сгущенного молока. «А что еще дедушка говорит?» — спросила Вика. Машенька посмотрела на пустой соседний стул и заулыбалась. «Пока дачу не продали, надо икону выкопать и дергать. Икона дорогая, вам, идиотам, обоим хватит». «Так, я умоюсь, пойду, а то вертолеты налетели». «Пьешь, как приемная, совсем удар не держишь. Завали!» За Викой пошли двое. Так держать удобнее. Она даже не успела вскрикнуть. Смогла только укусить высокого за руку и тут же получила по лицу. По столу ползала полусонная осенняя муха. Машенька угощала ее сгущенкой, пока муха сама не превратилась в белый сладкий комок. «Девушка-диозавр говорит, что Вику там сейчас по кругу пустят, а ты тут сидишь, как у шлепок, и муху жалеешь». До появления Вики Костя не умел драться. Ему как-то незачем было, но в 11 появилась она. И вечно разбитые руки. И нос. «Газу, газу, газу! За нами! Фары высоко! Там пост ГАИ на выезде!» «Не успеем! Сворачивай! Сюда, ну!» «Кусты, кусты, кусты, кусты, кусты! Камень!» Сердце наполнилось ментолом, как в первый раз, когда из-за нее подрался. «Она приемная! Пасть закрыл, она мне родная! Понял?» И сам начал так называть, чтобы никто не подумал, что это больное. Ель. Динозавр цвета мурена буркнул дважды, из-под капота повалил дым. «Тут напрямик до дачи 5 км, — сказала Машенька. «Только надо булками шевелить, пока шофера не нарисовались». Костя погладил динозавра, извиняясь. Достал из багажника лопату, и вчетвером они пошли к даче. Копал долго. Вика с Машенькой сидели и смотрели. Потом Машенька убежала играть с червяками. Вика не выдержала, отобрала лопату и сама стала копать. «Это может 80 баллов потянуть», — прикинул Костя. «Идите вы к черту! Нет здесь ничего!» «Успокойся. Дед говорит, что там на целых 2 квартиры хватит. Насрать мне на тебя и на квартиры!» «Чё за паника, малая? Чё ведёшь себя, как приёмная?» «Кость, я же и есть приёмная. Ты ведь знаешь. Так какого хера каждый раз меня в это?» Костя поднял лопату. «Я как лучше хотел. Чтобы ты никогда не подумала, что правда». «Пойду я. Скоро 1-й автобус». Вика взяла сумку. «А в квартире дедовой документы. Там про меня должно быть. Где родилась? Про семью». «Мы твоя семья, дура», — сказала Машенька, храня червячка. «А икону я под яблоней прикопал. Обшибся слегонца. Лопату взял и вперед». «Я это...» — Машенька села рядом с Викой. «Не дед тебе». «Ну, понятно. Но я тебя всегда как родную. Если надо, помер бы за тебя. Но больше, чем есть, уже не смогу». «Знаю, дед». «Вы это, живите только, не просирайте все. Костяну тоже скажи». «Хорошо, дед». «И это... Я в карты вас мухлевать учил. Так ну нахер, не надо так». «Люблю тебя, дед». Икона была темная, но красивая, как будто теплая. На такую можно и две квартиры. Но уехали вместе. Костя, Вика и Машенька с иконой на заднем сиденье динозавра цвета мурена. Пятница. Орешка со сгущенкой. В пятницу умерли все. Хотя и не сразу. Мне 11. На улице август, а в доме ремонт. Это как будто бы все, что нужно знать о том беспредельном и о том закрытом мире, в котором может жить только ребенок. Папа отвез маму в профилакторий. Я этого слова выговорить не могу, поэтому говорю санаторий или просто туда. У нас частный дом, разделенный надвое. В одной половине живут бабушка и дедушка, в другой я и родители. Бабушка и дедушка спят на разных постелях, в разных комнатах. Это странно, потому что двое женатых взрослых обычно спят вместе. Но в бабушкиной постели только фанера между тонкими матрасами и иногда томится рисовая каша под подушкой, поставленной острым краем вверх. Дедушка обычно на твердом диване, иногда на сундуке. Это чтобы спина здоровее. Дедушка — хирург. Родители спят в одной комнате и в одной кровати. Я сплю одна. На ночь папа закрывает ставни, и темнота застывает, как мед в трехлитровой банке, которую привезла тетя Наташа. На улице не горят фонари, их там нет. Нет никаких звуков, поэтому любой шорох звучит опасно. Иногда папа храпит. Мне страшно спать одной. Мне многое страшно. Потому что дедушка считает, что ребенка нужно готовить к тому, что мир — хреновое место. В том августе я об этом еще не знаю. Мне об этом расскажут в другом августе, через 20 лет. В нашей половине мы с папой делаем ремонт. Клеим обои в моей комнате, красим рамы и пол. Я люблю красить, потому что можно придумывать разное. А еще потому что хвалят, ведь я все делаю ровно. Сегодня у меня два окна и половина гаражных ворот. Из-за краски на нашей половине ночевать нельзя, поэтому мы с папой спим у бабушки с дедушкой. Я и папа на раскладушках. Это немного странно, но мне нравится. Папе как будто не очень. Перед сном мы смотрим «Последние известия» на большом выпуклом телевизоре. Над телевизором икона. Ее я тоже боюсь. Ведь если я буду плохо себя вести, попаду в ад. Икона следит. В «Последних известиях» обычно сидит женщина. Бабушка ласково называет ее Катенькой. Наверное, они знакомы. Меня бабушка редко называет ласково. Наверное, потому что мир хреновый, и надо учиться этому с детства. Катенька говорит, что произошло ЧП на подлодке, и что туда срочно отправлены спасатели. На следующий день папа уезжает по делам. Я встаю, потому что долго в кровати лежат только больные. У бабушки с дедушкой нет крана с водой, есть только умывальник с продолговатым носом. На него нужно надавить, и польется вода. На нашей половине кран с водой уже есть, но она только холодная, зимой ледяная. Поэтому даже через 20 лет умываюсь, выкручивая холодную до предела. Я завтракаю и сама развожу краску ацетоном. Получается жидко. Но где взять еще краски, чтобы развести ее в обратную сторону, я не знаю. Поэтому крашу как есть. Когда я заканчиваю вторую часть гаражных ворот, бабушка зовет обедать. На обед куриный суп с лапшой. Дедушка шумно прихлебывает и повторяет: «Ах, добро!» После обеда — орешка. У бабушки на шкафу стоят две стеклянные вазочки. В них орешки со сгущенкой. Они там уже месяц с какого-то святого праздника, который я не помню. Иногда мне выдают по одной. Бабушка пережила блокаду. Орешка твердая и давно невкусная. Вареная сгущенка в ней потрескалась, Но я все равно говорю спасибо и бегу на улицу. Правда, не совсем на улицу, а в наш двор. Он небольшой. Помещается ровно две машины буквой «Г». И еще прицеп, приваленный к стене дома. У него торчат колеса. Он похож на перевернутого жука. Я катаюсь по двору на велосипеде. Не выхожу за ворота, потому что там опасно. А еще потому, что я поссорилась с соседскими пацанами. Они соорудили шлагбаум, а я смотрела «Зену, королеву воинов», «Команду А» и «Сейлор Мун». Поэтому боролась за свободу и справедливость и была против шлагбаумов. Сломала его. Потом у меня были разборки с пацанами. А еще потом были разборки папы с их отцами. Зря. Во дворе кататься не очень интересно и совсем неудобно разворачиваться, но это как будто бы спокойнее, чем идти за ворота. Там могут обидеть. Наверное. Вечером у нас рисовая каша из-под подушки, а потом Катенька и последние известия. Катенька говорит, что продолжаются спасательные работы. Наши справляются хорошо, поэтому помощь британских, то есть английских спасателей, не нужна. На следующий день мы с папой едем покупать арбуз под мостом. Там рынок, и там дешевле. Папа оставляет меня в машине и уходит. Я сижу и боюсь, что меня украдут, потому что плохое случается очень часто. Потом мы едем к маме в санаторий. Она там много гуляет, читает и отдыхает. Мне там скучно. Зато есть качели. Днем папа чинит машину, а я играю. На огороде за домом есть большой бак с водой для полива. Я мечтаю быть русалкой. Поэтому все мои игры про подводное царство. Там плавают мои игрушки из киндер-сюрпризов, листья и машинки. Иногда я просто достаю из воды попавших туда мотыльков, жуков и даже кузнечиков. Кладу их на солнце, и через некоторое время они высыхают и исчезают. Наверное, это тоже спасательная операция. И мне тоже не нужна помощь британцев, которые англичане. Хотя иногда игрушки уходят на дно бака. Я их достать не могу, рука короткая. А еще страшно, потому что не видно, что там внизу. Тогда зову папу. Вечером я крашу рамы белой краской и придумываю себе разное. Про русалок, которые спасают моряков тоже. Потом Катенька рассказывает, что по обшивке корпуса кто-то стучит. Я смотрю и переживаю со всеми. Хотя не до конца понимаю, почему. Утром папа отвозит меня к маме. Это против правил. Против правил мама оставляет меня на ночь. Против правил она приносит мне еду из столовой. И против правил я иногда хожу с ней в бассейн. Я люблю нырять и плавать под водой. Но вечером приходит мамина подруга и говорит, что для детей такое опасно. С тех пор я так не делаю. И даже плаваю плохо. Даже спустя 20 лет. Пока мама читает на балконе, я смотрю телевизор. Не Катеньку, а всякое интересное, что у бабушки с дедушкой нельзя. Поэтому не знаю, как там подлодка и спасатели. И как будто бы не хочу знать. Следующим утром у мамы процедуры. Днем мы с ней гуляем по парку, спускаемся к небольшому озеру. Там мужчина раздевается догола, и мы быстро идем дальше. Мама против правил проводит меня в соляную пещеру. Там нужно сидеть и дышать полчаса, но кажется, целую вечность. Через 20 лет я буду платить за это большие деньги и злиться, что туда водят детей. Папа забирает меня после обеда. Он покрасил почти весь пол в зале и на кухне. Осталась только дорожка. Я прошу закрасить ее, потому что такой краской еще никогда не красила. И никогда не красила пол. Пол красить удобнее, чем рамы. Нет выступов и стекол, просто ровная поверхность. Я задумываюсь о Сейлор Мун и русалках. И немножко о людях, которые стучат внутри лодки. И закрашиваю себя в угол. До двери остается несколько метров. Но кругом окрашено. не перепрыгнуть. Ошибаться так стыдно. И было бы так хорошо, чтобы про меня забыли, пока не высохнет пол. Но темнеет. Скоро крутое яйцо на ужин и Катенька. Я аккуратно наступаю на свежую краску и закрашиваю островок, на котором стояла. Потом свои следы. Потом снова следы. И еще раз свои следы. Мир слишком опасный. Ошибаться нельзя. И так до входной двери. Потом тайком оттираю краску с подошв кроссовок и бегу на огород. Там, в баке с водой, за 2 дня умерли все. И успели налететь и наползти новые. Я быстро вытаскиваю их и раскладываю на перевернутый вверх дном ржавой лейки. Лук пошел в стрелку. Огурцы торчат. На пионах муравьи. Через пару недель я понесу их в школу. Пионы и муравьев. Вечером противное яйцо с солью. И Катенька. Почему-то тоже противная. Она говорит, что спасти не удалось. Никого. Суббота. Свобода. Иннокентий умер в субботу. Точное время смерти установить не удалось. Но по утреннему крику «Кеша сломался!» стало понятно, что случилась беда. «Значит так», — сказала Нина, дожаривая оладьи. «Мы сейчас пойдем покупать нового хомяка. А ты схорони этого». Я его в коробку из-под Ленечкиных кроссовок упаковала. К обеду начисти картошки и сними шторы. Пора бы их простернуть, а то дышим этой пылищей. Еще бы влажную уборочку не помешало. И проветрить. Обязательно проветрить. Ты все запомнил?» Нина развязала фартук, грохнула об стол тарелкой с горой оладьи и вышла из кухни. «Ленечка, пора собираться, зайчик!» «Ну, мам, я не хочу! Я лучше в комп!» Гоша взял пухлую жирную оладью с высокой зажаристой, почти горелой корочкой и медленно начал ее общипывать. Гоша не любил ни оладьи, ни корочки. Но в субботу утром очень не кстати прокисло молоко, поэтому бутерброды с колбасой отменились. От маслянистого оладьевого жара запотели очки. Гоша встал и на ощупь начал собираться. Он обулся, оделся, взял коробку с Кешей и открыл дверь. «Мусор не забудь!» Гоша поставил коробку с Кешей, разулся, разделся и пошел на кухню. «Только не выбрасывай хомяка!» Нина выглянула из комнаты. «Его прикопать надо, а то не по-христиански!» Гоша с тоской посмотрел на коробку из-под кроссовок. «Он не крещеный!» «Не кощунствуй! Иди уже!» Гоша открыл подъездную дверь и ослеп от яркости мира. Стоял немного в дверном проеме, притворяясь, что можно обратно. Поправил очки и вывалился в зиму. Зиму он не любил еще больше, чем жирные оладьи. Гоша прошел по узкой тропинке между домами, протиснулся в дырку в ограде детского сада, срезал через лестницу ракету и по трубам теплотрассы попал в гаражи. Там уже сидели Леха и Вован. Нина их не одобряла и просила не общаться. Гоша показал ладонь и стал открывать ворота. «Гошан, давай, выпей с нами, 1000 лет не виделись!» «Не могу!» — Гоша поправил очки и переложил хомяка под мышку. «А чё это у тебя?» «Хомяка надо закопать!» Гоша вышел из двери с лопатой. «А, ну удачи!» — Вован заржал. «Ночью ж заморозки, я б сейчас и таракана не закопал!» Гоша неопределенно хмыкнул и пошел на пустырь. Пустырь только назывался пустырем. Там давно уже было больше тайников и секретов, чем во всем городе. И деревья были. Они тоже как будто стеснялись, что есть и что тут совсем не к месту. Гоша с силой воткнул лопату в мерзлую землю. Лопата накренилась и медленно легла на бок. «Гражданин, что вы тут делаете?» «Да я...» Гоша вытер замокревший нос перчаткой. «Закладки, значит. Документы предъявите». «Товарищ полицейский, я без документов». «Ничего, в отделении разберемся. Берите вещдок и следуйте за мной». «Извините, Меня жена послала. Тут вот...» Гоша попытался открыть коробку, но она была замотана скотчем. «Ничего, в отделении вскроем». Гоша дернул сильнее, крышка отлетела, и хомяк вывалился в снег. Гоша начал его искать. Участковый посмотрел на хомяка, потом на Гошу. Сплюнул неудачно. Удачливых в участковые не берут. «Чтоб через 5 минут духа твоего тут не было!» Участковый вытер слюну и пошел к дороге. Гоша аккуратно положил Кешу в коробку, взял лопату и повернул к домам. Возвращаться в гаражи не хотелось. Живот крутило. Гоша представлял, как в нем, будто в барабане стиральной машины, все крутятся горелые оладьи. Он решил зайти домой, а потом уже продолжить с похоронами. В прихожей на зеркале была записка. «После зоомагазина зайдем к маме. Отвари картофель». «Если к маме, — прикинул Гоша, — то это еще 1,5, а то и 2 часа». Гоша разулся, поставил Кешу на комод и аккуратно сел на краешек дивана. Посидел так, а потом откинулся на спинку. Сначала Гоша просто сидел и не делал абсолютно ничего. Это его ничего не делание было таким всепоглощающе прекрасным, что Гоша даже тихонечко застонал. Не нужно было опасаться, что в комнату кто-то войдет и застанет его за таким противоестественным занятием. Гоша впервые за долгое время остался дома один. Обычно дома была Нина, а до этого мама. Давно, когда мама уехала в Минводы, Гоша пригласил в гости Нину. Не то чтобы совсем пригласил, просто она предложила сварить борщ. А он не захотел признаваться, что ему и на бутербродах с колбасой совсем неплохо. Когда вернулась мама, она застала в холодильнике не только борщ, но и картофельное пюре, и драники, и пирожки с морковью. «Эта девушка тебе подходит», — сказала мама и закрыла холодильник. Гоша посидел немного в тишине, посмотрел на рисунок обоев, как будто видя его в первый раз. Он ни о чем не думал, просто смотрел. Потом закрыл глаза и смотреть перестал. Мягко прилег на диван и положил руку под голову. Но тут же сел, потому что сон был слишком большим расточительством. Гоша взял в руки пульт, включил телевизор. Там замелькало что-то кулинарное, что любила Нина, и про звезд. Они смотрели телевизор только всей семьей и только 1 час в день. Гоша на всякий случай запомнил номер кулинарного канала и переключил на путешествие. Прошло 5 минут, затем 10. От внезапной свободы кружилась голова, но хотелось еще. Гоша встал с дивана и, не выключая телевизор, пошел на кухню, отрезал тонкий кусок хлеба и положил на него толстый кусок вареной колбасы. Откусил и зажмурился. Он ел стоя, смотря в окно. Телевизор бубнил в зале. «У вас, Георгий, детей быть не может», — сказали в клинике. Гоша вспомнил, когда в последний раз ел вот так, глядя в окно. Нина вернулась с работы. «Я все решила», — сказала Нина. «Поговорила с начальником, с Евгением Палычем. Он мужик хороший, генетический и вообще. Денег нам в прошлом году занимал, помнишь? И сейчас согласен помочь». Мама Гоши тоже была согласна. Через 9 месяцев родился Ленечка. Гоша достал кастрюлю с борщом, поставил ее на подоконник и ложкой стал вылавливать куски мяса. Это был настолько ничтожный акт неповиновения, что Гоше стало стыдно. Будто бы он стоит в одиночном пикете у муниципалитета, но и прекратить уже не может. Задумался. Ложка утонула в борще. Но Гоша не заметил. Взгляд его остановился на кухонном шкафу с крупами. Он просунул руку между коробками и пакетами. Достал банку пива, которая хранилась на особый случай. Для гостей. Гоша хотел открыть ее сразу, но подумал, что холодным будет вкуснее. Положил в морозилку, съел еще один бутерброд. Не выдержал и проверил. Банка была еще теплой. От возможности пить пиво, есть бутерброды на обед и смотреть телевизор уже становилось хмельно. Гоша ушел в зал смотреть про путешествие, но еще до рекламы дважды сбегал на кухню. Он выждал полчаса и принес пиво к телевизору. Открыл неловко, поцарапав палец, и начал пить. Времени оставалось мало, поэтому залпом. Вкусно не было. Гоша понимал, что он уже не успеет похоронить Кешу и выполнить все пункты из списка. Но решил побыть свободным еще час. А дальше будь что будет. Гоша допивал пиво, переключал каналы и вдруг остановился на невероятно эротической рекламе. Она поманила его, но быстро закончилась. Эротизма в жизни Гоши было мало. Супружеский долг они с женой отдавали два раза в месяц, когда Ленечка оставался у бабушки. Делали они это в темноте и по традиции тихо. Потому что сначала за стенкой жила Зинаида Яковлевна, мама Гоши. Потом там поселился Ленечка. А еще потом у Гоши начались проблемы по этому делу. Нина рассказала это всем знакомым, советовалась. И уже совершенно потом все просто забылось. И Гоша даже был рад, что ничего не должен, кроме влажной уборки и обязательных дел по списку. Просто дважды проверял, что дверь в ванную закрыта. Пиво кончилось. Гоша уже не смотрел про путешествия, а думал, как еще можно использовать остатки свободы. Он увидел пустую клетку Иннокентия, представил в ней такого же, но другого хомяка и вдруг заревновал. Достал любимую хомячью игрушку с бубенчиками и аккуратно положил в коробку из-под кроссовок. Гоша взял Кешу, взял лопату и даже документы на всякий случай взял. Спустился по лестнице, чтобы точно не встретиться с Ниной и новым хомяком. Он вышел на улицу, знакомой дорогой дошел до продуктового, потом до остановки. Дальше Гоша давно не ходил. Дальше было мельтешение из окна автобуса «Терра инкогнита». Он остановился у витрин, рассматривал, примеряя на себя какую-то другую невероятную жизнь. «Заходите, открыто!» Человек выбросил окурок и открыл дверь. Гоша поправил очки и решил, что отказываться невежливо. Он никогда не был в барах. Зашел, положил коробку с Кешей на стойку и неловко забрался на высокий стул, держа в руках лопату. «Что налить?» «Пиво. Темное, светлое. Обычное». Бармен налил пиво в красивый высокий бокал. Гоша пил, придерживая лопату и улыбаясь. Вдруг ему в голову пришла тревожная мысль. «Извините». Гоша стал нервно рыться по карманам. «А этого хватит?» Он достал несколько мятых купюр. «Хватит. Тут еще на орешки. Хотите?» «Хочу, наверное», — сказал Гоша. «Хочу». Бармен поставил орешки. «Хорошие кроссовки», — он посмотрел на коробку. «Я сыну тоже такие брал». «А это не мой сын», — впервые вслух сказал Гоша. «Бывает». «А в коробке хомяк», — сказал Гоша и положил сверху несколько орехов. «Когда я вот так, меня тоже просто заменят на другого, такого же». Бармен налил еще бокал. «У меня нет больше». «За хомяка». Когда Гоша вышел из бара, уже совсем стемнело. Он перехватил лопату поудобнее и пошел во двор. Раньше там была самая высокая горка на районе. Но так далеко мама не пускала, конечно. Гоша нашел кусок картона, неуверенно забрался на горку и съехал. А потом еще, и еще, и еще так долго, что время прекратило быть. Гоша доехал до самого края горки. Кеша лежал на коленях, лопата в руках. В арку вошли двое и сразу направились к нему. Гоша понял, что сейчас будут бить. Ведь это не его двор, не его район. Он быстро подошел к подъезду, но его окликнули совсем близко. «Эй, мужик!» Гоша остановился. Он редко дрался. Вернее, в драках он участвовал множество раз, но обычно пассивно, валяясь на земле. Ему ужасно хотелось бежать, но он снял очки и приготовился. «Что надо?» «Мужик, очень лопата нужна, отвечаю. Вот тебе деньги, продай, а!» Гоша надел очки, взял деньги и отпустил лопату. Он ни разу не побеждал в драках. А в этой победил. Гоша шел по городу с мертвым хомяком под мышкой. Пиво окончательно выветрилось. Стало холодно и совсем одиноко. Чтобы оттянуть возвращение домой, Гоша зашел на вокзал по малой нужде. Немного постоял в центре зала под монструозной люстрой и встал в очередь. «Вам куда?» «А куда ближайший?» «Сочи. Прибудет через 10 минут». Он посмотрел на коробку и протянул деньги. Гоша поставил коробку с кеши на вагонную батарею, постелил влажное белье с печатями по бокам и уснул. Ближе к утру, уже после санитарной зоны, Гоша услышал звон и тихий писк. Он открыл коробку и увидел, как Иннокентий доедает орех.